И теперь он готов расширить свою экспансию. Сейчас выбор стоит между Галанти и Минматар. Если начнется покорение Галанти, то нам в дальнейшем придется противостоять гораздо более сильному противнику. Если амарцы нацелятся на Минматар, то мы сейчас значительно ослаблены после сражений с пауками и вряд ли сможем выдержать противостояние с фанатиками. И при этом остается открытым вопрос, а кто наш противник? Не зря же в системе иерархии чертогов вечности даже мессия не самый главный. Я уже говорил, что в системе подчинения реализуемой нейросетью высшим приоритетом является создатель или кто-то, скрывающийся под этой личностью. Скорее всего, именно он стоит за планом полного подчинения Содружества своей воле. Вы с королем полагаете, что я смогу разобраться во всей этой катавасии и найти ответы на возникшие у вас вопросы? Это было бы просто отлично, ответил Ник. Но мы надеемся на несколько другой результат. Если быть честным до конца, то привлечение тебя – идея короля. Он принял такое решение, исходя из каких-то своих, никому неведомых соображений. Могу только предположить, что это своеобразный тест, проверка твоих возможностей с его стороны. Предупреждаю сразу, мы работали и будем работать сами над этой проблемой. Ну, я что-то отвлекся. Так вот, возвращаясь к нашим делам, хочу обратить внимание на два момента. Твои действия, во-первых, должны быть несколько неуклюжими и привлечь к себе внимание спецслужб Амар, а во-вторых, по мнению наших аналитиков, должна существовать секретная лаборатория, в которой проводятся все работы. И она, скорее всего, располагается в диком космосе. Вот на ее поисках тебе и надо сосредоточиться. Ну да, и при этом самому превратиться в фанатичного последователя этой церкви. Тут все не так просто. Наши специалисты предложили способ, как можно избежать подчинения. Чего же проще, нет человека, нет проблемы. Удали нейросеть, и никто не возьмет тебя под контроль, высказался я. Все гораздо проще, чем ты думаешь. Надо просто заблокировать все пустые слоты, и тогда не сама сеть, ни имплантат не смогут обратиться друг к другу. Конечно, лучше бы все это сделать аппаратно, но в конце концов, можно и программно. Наши специалисты уже нашли, как выполнить подобную блокировку. Что, это уже проверено? Нет, пока есть только предложение, как добиться такого. Да, как-то это несколько неопределенно. Ничего лучше предложить не могу. А блокировку сделаем всем, кого ты посчитаешь нужным использовать в этом поиске. Кстати, а кого я могу привлечь, и что из предоставленных сведений является секретным? Привлекай кого хочешь, рассказывай, что посчитаешь нужным, только постарайся не касаться имплантата. Пусть пока никто не знает, что мы в курсе тайны церкви чертоги вечности. Кстати, какими силами собираешься отправиться в поиск? Попробую использовать личину независимого шахтера. У меня как раз будут готовы два новых корабля. Да и один линейник заканчивает модернизацию. Вот на этих трех кораблях, которых никто еще и не видел, попробую выступить в роли свободного рудокопа. Как ты их назвал? Хунхус, Варнак и Абрек. Это что-то означает? На языках различных народов моей планеты так называли бандитов. Символично, однако, бандиты направляются разбираться с пиратами и фанатиками. Цыплят по осени считают. Даже не буду спрашивать, о чем это, но общий смысл мне понятен. Глава 4. Теперь можно рассказать о тех изменениях, которые внедрены в моих кораблях последних модификаций. Сразу хочу предупредить, что не надо строить иллюзии о мирных гражданских судах. Шахтеры летают в диком космосе, а чтобы чувствовать себя спокойно при самых неожиданных обстоятельствах, имеют вооружение зачастую лучшее, чем у тяжелого крейсера. Любое судно, вышедшее в открытый космос, в той или иной степени вооруженный корабль. Только вот степень вооружения крейсера и прогулочной яхты разная, да и возможности каждого из них определяются его предназначением и сферой использования. Даже обычный транспорт, покидающий пределы системы, должен быть хорошо вооружен, а экипаж уметь применять это оружие. А если этого нет, то надо бежать от такого корабля, как черт от ладана. Летать на безоружном судне в космосе могут только самоубийцы. Концепция многофункционального корабля, которую я начал отрабатывать еще во время учебы в центре подготовки на Муране, прошла проверку временем и претерпела необходимые изменения. Что подразумевается мною под понятием многофункциональности? Раз это шахтерский корабль, то в первую очередь его предназначение – добывать и перерабатывать руду. А так как это обычно осуществляется в необжитых и опасных местах, он должен иметь вооружение, позволяющее противостоять сильному противнику. Ну а раз работать приходится в условиях дикого космоса, то и для экипажа должны быть созданы хорошие условия проживания. Чем меня не устраивали обычные шахтерские корабли. Они были заточены исключительно на добычу и переработку руды, защиту обеспечивали наемники, которые всегда готовы получать деньги, но не всегда рисковать за них жизнью. Вот и получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну и условия проживания экипажа и шахтеров на обычных кораблях не самые лучшие. Вот поэтому я и строю нужные мне корабли. Конечно, они получаются дороже обычных, но за все приходится платить, а в данном случае это не слишком большая плата за безопасность и комфорт, всего лишь деньги. Да, и надо отметить, что на моих кораблях добыча руды осуществлялась автоматически. В свое время, когда я создал первый такой комплекс, мы с Антом обсуждали проблему, почему никто не использует ничего подобного. Все дело в том, что переход на такой способ добычи потребует отказа от уже сложившейся инфраструктуры обслуживания шахтерских кораблей и создания новой, что требует затрат и поэтому никому не нужно. А вот для меня использование автоматизированного способа добычи выгодно. Он позволяет сократить число людей, отправляющихся в рейд, а заодно повысить безопасность, укрыв матку пологом невидимости. Так что пусть остальные делают, как хотят, а мы работаем как нам выгодно и удобно. Но прежде, чем говорить о кораблях, надо коснуться тех изменений, что произошли в смежных областях. Для Нилита, материала, идущего на изготовление крайпитов, нашлось новое применение. Оказалось, что добавление небольшого его количества в сталь, идущую на изготовление бронелистов, значительно повышает их характеристики. А в связи с тем, что с недавнего времени мы открыли собственное металлургическое производство, то теперь для своих кораблей производим броню и детали силового набора повышенной прочности. С Нилитом вообще сложилась очень интересная ситуация. Нашим разведчикам удалось обнаружить хорошие месторождения этого минерала. Естественно, оно отошло в пользу государства, правда, корпорация получила за его передачу хорошие преференции и сохранила за собой право добывать нилит для собственного использования. Так что мы не испытываем трудностей с производством брони и накопителей, изготавливая все это на своих предприятиях. Питу и его компании удалось добиться значительных успехов и в работах по применению гравитационных полей и волн. Во-первых, им удалось доработать генератор гравитации, в результате чего тот стал гораздо компактнее и менее прожорливым. Это позволило применить гравитационные поля в маршевых двигателях, в результате чего их мощность выросла на треть, что обеспечило увеличение скорости кораблей. Кроме того, уменьшение габаритов и аппетитов генератора и приемника гравитационных волн позволило организовать систему управления различными устройствами, используя для этих целей сверхсветовые скорости. Такое их применение в свою очередь существенно расширило возможности модернизированных подобным образом устройств. Так, организовав управление ракетами при помощи гравитационных волн, удалось исключить запаздывание сигналов из-за больших расстояний. Вследствие этого корабельные эскины получили возможность непосредственного управления ракетами во время их атаки противника. Итогом стала возросшая в несколько раз эффективность стрельбы. Ну вот, пожалуй, и все предварительные замечания, касающиеся сопутствующих успехов корпорации. Подчеркиваю, это не мои личные открытия, это в основном сделано сотрудниками научной лаборатории. Я в данном случае выступал скорее как постановщик задачи. Причем при необходимости ПИД заказывал исследовательские работы специализированным институтом. Ну а теперь пришла пора вернуться к кораблям. Итак, начнем по порядку. Я считаю оптимальным кораблем, обеспечивающим его экипажу спокойное пребывание в неисследованных областях космоса, линейный крейсер. А лучше два или три линейных крейсера. По своей огневой мощи он не так уж сильно уступает среднему линкору, зато значительно превосходит его в скорости и маневренности, и при этом дешевле в производстве и быстрее изготавливается. Что касается остальных типов кораблей, тяжелых и легких крейсеров, эсминцев, фрегатов и корветов, то их следует рассматривать как вспомогательные суда. Да, надо сразу сделать оговорку, что я говорю о традиционных кораблях, новых тенденций в кораблестроении я коснусь позже. Так вот, преимущество всех перечисленных кораблей в скорости по сути дела является мнимым. Ни один из них не способен уйти от ракет, тем более, современных ракет нашей разработки. Да и нет у них практически никакого преимущества в скорости по сравнению с нашими кораблями, оснащенными новыми двигателями. Не говоря уже о маневренности. Превзойти в ней корабли, предназначенные для работы в астероидных полях, когда огромной махине приходится протискиваться в узких проходах между каменных глыб. Это даже не смешно. Вот передо мной на экране три новых корабля, на которых я планирую отправиться на поиски приключений, если так можно назвать ту авантюру, на которую меня вынудили подписаться король Линик. Два Исшака и один линейный крейсер, но уже нового поколения. Кстати, здесь будет уместно немного порассуждать об этих кораблях. Боевые действия против архов показали, что бортовой залп любого корабля при использовании обычных ракет не может обеспечить плотность залпа, способную преодолеть проаналогичного по классу, или даже немного уступающего ему по силе, противника. И только большое количество обычных ракет в залпе позволяет пробить ПРО. А это возможно только с применением кассет. Их транспортировка и установка на позиции лучше всего выполнялась шахтерскими кораблями, имеющими огромные трюмы, неплохую защиту и приличную ПРО. Исходя из этого и появилась концепция кассетного крейсера, хорошо бронированного и скоростного корабля, имеющего подходящие трюмы для размещения большого количества кассет с ракетами и достаточного количества каналов для управления ими. Как оказалось, средние шахтерские корабли наилучшим образом подходят под такие задачи. Надо только улучшить их бронирование и провести небольшую внутреннюю модернизацию, все остальное у них уже есть. Так появились новые шахтерские крейсера «Хунхус» и «Варнак». Правда, с таким же успехом их можно было считать и вспомогательными крейсерами. По чистой скорости они не уступали никому, кроме курьеров и фрегатов. То же самое можно сказать про маневренность. Бронирование было как у тяжелого крейсера, а с учетом установки новых броневых листов эффективная защита корпуса не уступала линкорам. Ну и не стоит забывать о щитах, как обычно, на кораблях корпораций для этих целей применялись гравитационные поля. ПРО была усилена максимально. Для этих целей в большинстве случаев использовались лазерные пушки, несколько в меньших количествах, зенитные ракеты. Количество ботов мобильной ПРО было доведено до 24, правда только 4 из них были постоянными, 20 ботов являлись добытчиками. Но при необходимости они в кратчайший срок переоборудовались в мобильную ПРО. На каждом из ботов предусматривалась сверхсветовая система управления, благодаря чему их турели подчинялись командам из кинокорабля. У Исшака кроме ракет имелись и курсовые пушки, как обычно, спрятанные от излишне любопытных глаз. Для этих целей использовались орудия главного калибра линкора. Дополнительно по каждому борту стояли по 3 лазера от линейного крейсера, способные вести огонь на средней дистанции. Маршевые двигатели по мощности превосходили стоящие на среднем линкоре. Такой эффект обеспечивало применение гравитационных полей для ограждения корпуса двигателя от контактов с плазмой. Гравитационные поля позволяли добиться большей степени сжатия плазмы и, соответственно, большей мощности. На каждом корабле стояло по 4 подобных двигателя. Как всегда, маневровые двигатели располагались на носу и корме, причем носовые прятались внутри корпуса и при необходимости выдвигались наружу на специальных консолях, обеспечивая кораблю фантастическую маневренность среди астероидов. Ну и по необходимости могли быть использованы как маршевые. Межпространственный двигатель позволял осуществлять прыжки на 18 систем. Отдельно стоит коснуться ракетного вооружения. На каждом борту стояло по 12 универсальных пусковых установок. И здесь необходимо сделать небольшое пояснение. В корпорации, как и в ВКФ Минматар, использовались несколько типов ракет. Обычные, включающие в себя М-ракеты, с лазерными и ядерными боеголовками ракеты РЭП, со сверхсветовым управлением. Благодаря использованию гравитационных волн запаздывание распространения сигналов на больших расстояниях было сведено к минимуму, так что такими ракетами могли управлять эскины непосредственно с борта крейсера. Кроме того, через душку можно было дополнительно управлять 8 обычными ракетами, в этом случае она выступала в роли станции приема передачи гравитационных волн, которая и выполняла прием сигналов с корабля, а передача на ракеты, располагающиеся вблизи, осуществлялась по радиоканалу. Гиперракеты, новые и еще не получившие широкого распространения изделия, используются корпорацией для собственных целей. Принцип действия простой. На ракету ставится миниатюрный прыжковый двигатель с ограниченными возможностями. Ракета разгоняется, уходит в гипер и выходит из него или внутри корабля, или непосредственно у его борта. У такой ракеты есть несколько ограничений, ее можно использовать только вне зоны действия тяготения звезды, иначе не запустится гипердвигатель. И в связи с тем, что полет в гипере не происходит мгновенно, надо при выстреле брать упреждение, а противник может сманеврировать, например, уйти вверх или вниз от своей траектории, и тогда ракета промахнется. Так что мои крейсера могли стрелять любыми типами ракет, и каждый из них нес до 1000 кассет, снабженных ракетами разных типов. Кроме того, в трюмах был запас и обычных ракет, предназначенных для стрельбы из бортовых установок. Ну а энергией крейсера обеспечивали 6 ректоров и 1,5 крайпитов. Вычислительные мощности из кинокорабля были не просто завышены, а сильно завышены. На каждом рабочем месте предусматривалось использование своего эскина, да и все они могли при необходимости объединяться в кластер. Но учитывая опыт борьбы с архами, я считал подобное только благом. Пусть это и стоило лишних денег. И не стоит забывать, что это шахтерский корабль. Он имел бункер объемом в 1 000 000 кубов, нес 2 фрегата и 28 ботов, 24 из которых могли выступать в роли ракетоносцев, торпедоносцев и автоматизированных добытчиков руды. На каждом из крейсеров предполагалось размещение 50 абордажников, имеющих в своем распоряжении достаточное количество дроидов. Ну и система невидимости последнего поколения, куда же без нее. Имелось также все необходимое для длительной жизни в удалении от центров цивилизации, медсекция, спортзалы, центры отдыха и досуга, небольшой парк, оранжерея и многое другое, что позволяет гораздо легче переносить длительное пребывание в космосе. Так что если кто-то посчитает шахтерский корабль гражданским судном и легкой добычей, мир его праху. Линейный крейсер представлял собой более продвинутую версию шахтерского корабля. Или наоборот, эсшака представляли усеченную версию линейного крейсера. Разница между ними заключалась в том, что у линейника всего перечисленного имелось больше и не было бункера для концентрата. Вместо него в освободившемся трюме хранились кассеты с ракетами. Отсутствовало по большей части и промышленное оборудование. Присутствовал только комплекс дрит для получения топлива из руды, благодаря чему корабль мог забираться в такие места и дали, что просто дух захватывало. Если продолжить рассматривать вооружение, то по каждому борту стояло по 18 универсальных пусковых установок. Артиллерийские погреба вмещали 6000 кассет и 3600 одиночных ракет разных типов. В состав мобильной ПРО постоянно входило 24 бота, оснащенных системой сверхсветового управления, запасов продуктов, воды и воздуха хватало на 3 года жизни в космосе. Существовала возможность их пополнения на кислородных планетах, для чего на крейсере имелось 2 десятка ботов, используемых также при абордаже или десантировании на планеты или другие небесные тела. Абордажная секция включала в себя сотню бойцов. По традиции, в качестве разведчиков использовались фрегаты, размещаемые вместе с ботами на внешней обшивке. Вот на 3 таких кораблях я и собирался отправиться на поиски неизвестной лаборатории кукловода, управляющего фанатиками. Глава 5. Взревели сигналы боевой тревоги, поднимая спящих людей и отправляя их на боевые посты. Капитан в рубке, объявил вахтенный, заметив входящего Синамала, сменившего с недавнего времени должность старпома скифа на должность капитана Тышака Дежнев. Ну да, тот самый Тышака, доставшийся мне после разгрома звезды Шахтера, был отремонтирован, модернизирован и сейчас служит своеобразной станцией в диком космосе. Здесь, на расстоянии 48 систем от Ферода, были обнаружены богатые астероидные поля, и Дежнев встал на длительную стоянку, набивая свои трюмы концентратом, а его вывоз осуществляли 2 транспорта, курсирующие между добытчиками и Ферадом в сопровождении крейсеров. Вахтенный, доклад. 5 минут назад на расстоянии 80 миллионов километров в систему вошел отряд в количестве 14 кораблей. Они идентифицированы как 2 линкора, 2 линейных и 2 тяжелых крейсера, 4 эсминца и 4 средних транспорта. У всех отключены идентификаторы. По оценкам Искина, пиратская эскадра. Похоже, а мы расслабились. Вот и застали нас почти со спущенными штанами, капитан задумчиво стал изучать складывающуюся обстановку. На первый взгляд ничего не предвещало неприятностей, и хотя Дежнев был один, все его прикрытие ушло сопровождать караван транспортов, опасность кораблю не угрожала, несмотря на значительное превосходство пиратов в силах. Корабль находился в астероидном поле, и выковырять его оттуда не так-то просто. Син оглядел рубку, Все специалисты уже заняли свои места и готовились к отражению атаки пиратов. Тактик, маркируя эскадру как бандит 1, выполнено. Каков его курс? Следует к окраине астероидного поля, пытается занять позицию на расстоянии 30 миллионов от края. Старпом, всех добытчиков вернуть на борт и переоснастить в ракетоносцы. Принято. Капитан, обращение на общей частоте, доложил связист, давая его по громкой. Эй, копатели, я знаю, вы прячетесь среди камней, сдавайтесь и выходите, все равно вам не удастся отсидеться, всем гарантирую жизнь, мне нужен только корабль. Разговорчивый какой мальчик, протянул Син. Связь, ответа не будет, общее предупреждение, соблюдать радиомолчание. Принято. Тактик, фрегаты под невидимкой пусть расходятся по сторонам, не выходя из поля. Их задача, занять позицию, позволяющую выйти в тыл бандита 1. Уже делаю. Всякое движение среди астероидов прекратилось. Время тянулось медленно-медленно, но в окружающем пространстве не происходило никаких изменений. Все замерли за своими пультами, отслеживая малейшие изменения положения кораблей и пытаясь предугадать действия противника. Изменение статуса, доложился тактик. Бандит 1 занял позицию на расстоянии 30 миллионов километров от края поля. Пока никаких действий не предпринимает. Корабли заняли позицию клин. Линкоры впереди, немного сзади и сбоку крейсера, транспорты внутри клина. Связь, было ли замечено использование бандитом 1 гравитационного радара или сканера? Нет. Капитан, бандит 1 отправляет в сторону поля 4 бота, видимо, для разведки. Присваиваю им индекс бандит 2. Син подошел к рабочему месту тактика и поинтересовался. Тебе не кажется, Ильс, что они собираются разведать проходы в поле и заодно проверить наличие ракетных батарей среди камней? Это было бы самым правильным в сложившейся ситуации. Старпом, 10 ботов, прикрываясь камнями, пусть займут удобную позицию для ракетной атаки на разведчиков. Канонир, слушаю. Приготовиться к стрельбе по бандиту 1 с кассет, расположенных на окраине поля, стрелять душками по готовности. Плотность залпа должна быть такой, чтобы не осталось ни одного целого корабля. Принято. Тактик, после ракетной атаки фрегатом под невидимкой выдвигаться к бандиту 1. Действовать по обстоятельствам, уйти не должен никто. Принято. Еще какое-то время в системе ничего не происходило, вражеские боты приближались к краю астероидного поля. Наши занимали позиции для атаки, и тут мирное, сонное течение времени было разорвано пусками многочисленных ракет. Однако бандит 1 быстро разобрался в ситуации, и просчитав, что на такой дальности ракеты, движущиеся по баллистической траектории, не представляют для него существенной опасности, просто поменял свое место, уйдя с позиции, на которую были нацелены ракеты. А вот за такое легкомысленное поведение надо наказывать. И наказание не заставило себя ждать. Во время полета ракеты ее датчики отслеживали положение бандита 1 и передавали координаты скинутой шака. Кроме того, он пользовался данными многочисленных датчиков, расположенных на малогабаритных разведывательных платформах, размещенных по всей системе. Залп душками, как правило, включал в себя 9 ракет, одна с системой дистанционного управления и 8 обычных, управляемых через душку Искином. Впереди, как обычно, шли ракеты РЭП, отвлекая на себя все внимание и прикрывая остальных, а они вдобавок ко всему получили возможность дополнительного маневра. У таких ракет, используемых в комплекте с душкой, был больше запас топлива, что позволяло им на заключительном этапе атаки выполнять сложное маневрирование и поражать противника в самые уязвимые места, что и произошло в данном случае. Ракеты РЭП забили помехами и ослепили ПРО, прикрыв остальные птички. Они сманеврировали, и если эскины противника рассчитывали вести стрельбу по старым координатам, то там давно уже никого не было. Птички выскочили из зоны поражения и, совершив изящные пируэты, просто-напросто уничтожили в первую очередь двигатели, а потом приложились по реакторам. И на месте расположения бандита 1 осталась только большая куча оплавленного металлолома. Глава 6. Петра, все приглашенные собрались, доложил Искин Варнака. Именно его я выбрал своим флагманом на этот раз, а сейчас планировал провести одно из последних совещаний, подведя итог двухмесячному подготовительному периоду. Пусть заходит, распорядился я. Вот те капитаны, согласившиеся отправиться со мной в опасный и необычный рейд, и кто частично оказались посвящены в цели и задачи экспедиции. Лина Крей, бывший тактик Скифа, сейчас капитан линейного крейсера Абрек. Фил Перин, бывший главный шахтер Нилина, капитан Варнака, Резбро, бывший главный инженер Нилина, капитан Хунхуза, Фирфан, начальник службы безопасности корпорации Горняк, Сингра, доктор, вернувший меня к жизни при извлечении из криокапсулы работорговцев. Его специально включили в состав экспедиции по требованию Ника, он был в курсе всех медицинских тонкостей, связанных с имплантатом подчинения аморцев. Хорошая подобралась команда, все проверенные и доказавшие свою преданность люди. Немного напрягало, что капитанами пришлось поставить гражданских специалистов, но у каждого был старпом, прошедший службу в ВКФ Минматар, да и остальные боевые посты в рубке занимали военные с огромным опытом. Кроме того, сверхсветовая система управления при необходимости позволяла управлять каждым кораблем дистанционно, включив их в единую информационную сеть. Можно было привлечь лучших специалистов корпорации, например, того же Виктора, но ведь работу по основному профилю никто не отменял. Надо было добывать руду, охранять шахтерские корабли и планету, расположившиеся в ее окрестностях производства, так что я решил ограничиться минимальными кровопусканиями. Тем более, что все привлеченные люди уже давно переросли свои прежние должности и нуждались в повышении. Подготовка к рейду получилась длительная, но тут пришлось принимать целый ряд необычных и нестандартных решений. Во-первых, у всех участников поиска были заблокированы свободные слоты в нейросетях. Поможет, не поможет, сказать сейчас трудно, но лучше перебдить, чем недобдить. Во-вторых, были приняты меры по защите самой сети. Теперь к ней нельзя было просто так напрямую обратиться извне, все вызовы проходили через внешний эскин, и он блокировал любые из них, не связанные с работой сети. Какая там была защита, не знаю, это является тайной, но специалисты обещали, что подобное ограничение позволит избавиться от воздействия на сетку извне. Имелся, правда, режим, когда сеть работала как обычно, но он запускался только в особых случаях. И к тому же подобная защита позволяла скрыть или изменить имя человека и тип сети, в противном случае любой мог сканером считать все его личные данные. Но к настоящему моменту подготовку можно считать завершенной, и настала пора отправляться в поиск. Так что проводить сегодняшнее совещание по большому счету и не требовалось, мне просто хотелось еще раз собраться всем вместе. Мне тут поступили сведения, что произошло нападение на Тышака Дежнев. Справку, как это происходило и чем закончилось, сможете получить у Искина. В ходе допроса выживших пиратов удалось установить, что эскадру для нападения сформировали неизвестные на станции Неймар. Что можете про нее сказать? Независимая станция, расположенная достаточно глубоко во фронтире в зоне влияния Галанти, достаточно близко от сектора Эмора, начал Фир. Основной закон – собственное желание, но если оно не понравится другим, будь готов отстаивать его любым способом, вплоть до применения оружия. Станцию свободно посещают пираты, на ней можно купить рабов, правда все это как-то прикрывается и о такой возможности особо не распространяются, но кому надо, знают. Станция часто используется многими как сборный пункт, вплоть до того, что и военные корабли, обычно аморцев, могут принимать участие в пиратском налете, добавила Лина. Понятно, значит, самое подходящее место для ловли рыбки в мутной воде. Думаю, нам лучше всего первый раз засветиться именно там. Тогда поступим так, сначала отправимся в дикий космос, найдем там астероиды с приличной рудой и заполним бункера, а продавать концентрат полетим на Неймар. Возражения, предложения, вопросы. Петра, мы будем работать в секторе Галанти или Эмора, поинтересовалась Лина. Думаю, и там, хотя сложно сказать, по моим оценкам, наш поиск должен увести нас в дикий космос. Даже не берусь сказать, где мы сможем оказаться, поэтому готовьтесь к длительному автономному полету. Хотя я уже повторяюсь, все вопросы предстоящего поиска мы обсудили раньше. Тот разговор с Ником, когда мне предложили стать тем живцом, на которого будут ловить большую рыбу взрослые мальчики, имел продолжение. Правда, уже в другом составе. Я счел возможным поделиться ставшими мне известными сведениями с Фиром и при его согласии привлечь бывшего СБшника к необычному поиску. И во время этого разговора узнал много интересного, связанного с общей собственностью государств Содружества, корпорации нейросеть. Давно не является секретом, сказал Фир, что каждое государство, да что там государство, каждая более-менее крупная корпорация, в меру своих возможностей пытается или найти замену нейросетям, или разработать и начать изготавливать собственную сетку. Почему я так уверенно об этом заявляю? Несколько лет назад мне случайно попал в руки проект статьи, которая потом так и не была опубликована. Почему, не знаю. Так вот, автор рассматривал только вопросы, касающиеся околосетевой шумихи, кто чем занимается и какие результаты получены. По его сведениям, примерно раз в 2-3 года появлялась очередная сенсация, что кто-то разработал и изготовил собственную сетку. Авторы подобных изобретений чаще всего были из Галанти или Эмора. Однако при ближайшем рассмотрении все такие открытия оказывались газетными утками. Но дело не в этом. Фактически существовало достаточно много лабораторий, а также коллективов ученых и специалистов, готовых заниматься подобными задачами. Значит, имелись и люди, не жалеющие денег на создание собственной сетки. Думаю, это не показатель. Есть много тех, кто рискует далеко не последними кредами ради призрачных целей. А вот если призраки превращаются в реальность, то креды им становится просто некуда девать, ответил я. Да, есть и такой вариант. Причем в ходе подобных попыток создать свою сетку появлялись другие, не менее интересные новинки. В ходе аналогичных работ были созданы внешние мобильные искины, в том числе и наручные, устройства дистанционного подключения к различным приборам, новые способы кодирования и передачи информации, ну и целый ряд других открытий. Но я отвлекся. Так вот, всегда были попытки в различных странах создать свою сетку. И как-то неожиданно, примерно лет 50 назад, прекратились сообщения о каких-либо новинках в этой области. Словно все бросили изобретать собственные нейросети, или кто-то либо присвоил себе все результаты их работ, либо принял меры, чтобы о них никто не узнал. К чему ты клонишь, Фир? Говорю открытым текстом. Примерно 50 лет назад кто-то подмял под себя все работы, проводимые частными исследователями, направленные на создание собственной нейросети. И не исключено, что попытки разработать свою сетку привели к появлению технологии создания биоимплантата, ну или подобного устройства, по любой другой технологии. Ну а отсюда недалеко и до появления специализированной приблуды, имплантата подчинения. Думаешь, если попытаться поискать тех, кто занимался подобными исследованиями, и пойти по их следам, можно выйти и на главного кукловода? Нам это не по силам. Вот Ник может этим заняться. Что же остается нам? Как ты говоришь, ловить птицу счастья? Ну да, мы охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин. Хотя ничего другого я тоже придумать не сумел. Могу предложить лишь план отслеживания пиратских маршрутов, доставляющих рабов. Ведь тем, кто ведет такие работы, постоянно нужны подопытные экземпляры. А для этих целей, с их точки зрения, лучше всего подходят рабы. Космос большой. И искать секретную лабораторию таким образом ты будешь долго-долго, а времени на это остается все меньше и меньше. Почему ты так думаешь? Все очень просто, сейчас имеется имплантат, активируемый специальной кодовой посылкой. А это значит, что такое устройство именное, рассчитанное на конкретного человека, для какой-нибудь спецоперации или специальной миссии просто отличное решение. Но вот для подчинения своему влиянию больших масс людей подходит как-то не очень. Так что исходя из этих соображений, имплантат должен быть усовершенствован, чтобы позволять одному человеку управлять целыми народами. А вот когда нечто подобное будет сделано, начнется война за содружество. Сначала тайная, а потом дойдет и до явной. Так что надо искать и какие-то другие подходы к выполнению нашей задачи. При такой оценке происходящего картина вырисовывается довольно мрачная, ты не находишь? Это самое простое предположение. И учти, мы не знаем, каким на сегодняшний день является имплантат. Может быть, все мои предположения уже реализованы. Сказанное эфиром не внушало оптимизма, но очень точно характеризовало складывающуюся ситуацию. Так и не придя к какому-то решению, мы закончили первое совместное обсуждение проблемы поиска лаборатории. Но оно было не единственным и не последним. Все наши трудности проистекают из-за того, что мы не можем определить, где, что и как искать. Общая постановка нам с Фиром понятна: найти того, кто стоит за стремительным взлетом церкви чертоги вечности и появлением имплантата подчинения. После долгого обсуждения проблемы, в том числе и с участием Ника, мы сформулировали вопросы, которые позволят хоть как-то определиться с ответом на где, что и как. Сами вопросы были проще некуда. В каком состоянии сейчас находятся работы по имплантату, и какие изменения внесены в его конструкцию. Это позволяло хоть как-то спрогнозировать вектор интересов неизвестного кукловода и оценить сроки начала массированной атаки на страны Содружества. Хотя все, занимающиеся проблемой имплантата, сходились в одном, именно подчинение жителей Содружества собственному влиянию и построение единого рабовладельческого общества или, по-другому говоря, общество абсолютного подчинения и было главной целью будущего владыки мира. Кто, одиночка, какой-то гений, вообразивший себя очередным благодетелем человечества и собирающийся осчастливить его собственным видением будущего, или группа лиц, правителей государства или какой-нибудь корпорации намеревалась подгрести под себя все ресурсы обитаемого мира. Судя по оценкам экспертов, в первую очередь речь могла идти об одиночке, но уже сумевшим подчинить своему влиянию Амар и сейчас выбирающим направление экспансии, Галанте или Минматар, где находится лаборатория, в которой ведутся работы по имплантату. Конечно, было еще множество самых различных вопросов, но ответы на отмеченные считались первоочередными. Фир, насколько я знаю, отношение в Содружестве к человеческой жизни чрезвычайно трепетное, и не принимается никаких оправданий, если установлено, что кто-то тем или иным способом на нее покушался. Поэтому везде под запретом пиратства и работорговля, спросил я безопасника во время очередной попытки разработать приемлемый план действий.